вот проклятая девица, а? Чёртова кикимора! Скоро может пожаловать клиента, а её нет. Господи, господи, инструмент под руками разваливается. Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что угодно, только не это. Я был рантье, топером, суфлером, репортером, маркером в бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить покрысясь, я презираю кризис, мой бизнес лапидарный. Я медиум спирит. Довольно бить баклуши, спасайте ваши души, вам медиум поможет жить сердцем веселясь. А франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь. Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну. Да войдите, войдите, войдите. Мы не опоздали. Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это? А это Леон. Да. Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили. Ничего, ничего. Но я предупреждал, мадемуазель, что... положите, пожалуйста, бубен на место, я прошу вас. Пожалуйста. И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищный бук. Это из-за него, понимаете, мы опоздали из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм. Но мадемуазель Пролине... Слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит. И вы знаете, чем я его взяла? Ну? Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими. Да, действительно, инструмент был расстроен. Браво, Леон! Красотки, красотки, красотки, кабаре. В сонданы лишь для развлечения. Немедленно, ты черт, этот проклятый бубен, немедленно прекратить! Ну, вы берете нас? Да, да, да. Эй, вы! Я? Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно? Нет, не ясно. О, Господи, Боже мой. Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно? Вот именно. А вы идите сюда. Ну? Скорее. Но в чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно, так интересно, что скажите. Молчите. Что? Посмотрите на эту миниатюру. Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. А, с хвостиком. В чем дело? Я долго искал лицо, похожее на эту даму, умершую 4 года назад. И нашел. Уж не меня. Вас. Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов. Бесспорно. Вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу. Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы. Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело. Так значит, я... Ну, вы понимаете? Понимаю. Что ж я должна делать? Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нет времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить? О, это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж. Но... И они тушили мне, и душа моя в огне. Повторяла мама невелик барыш, длинными ногами покорять Париж. Но я они тушили мне на войне, а на войне. Минуточку. В жизнь мою вошел однажды композитор и поэт. Как и я, любви он жаждал в свои 80 лет. Напрасно эта встреча принесла одни страдания. Прекрасно время лечит. Лучший мир ушел поэт. Мадемуазель, я от всей души сочувствую вашему горю, но время... Время парижанки сонной стены блеск, время куртизанки нищета и блеск, но я не тушь пралине, счастья требую вполне мне. Браво, браво, браво, браво, браво. Я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике. Ох, ну, Леон, это же, это лестно. Душу королевы.